Глава третья. Красивые здесь вечера. Под этим небом, уже багровеющим, подернутым паутинкой облаков, усеянным звездными искрами, надо только наслаждаться жизнью. Я бы легко представил здесь знакомых ребят из грузинского филиала Трансаэра, или наших пилотов, жарящими шашлыки, распивающими пиво и сухое вино, поющими под гитару, обменивающимися понятными лишь в тесной компании шутками. Размечтался. Странно, но почти все время молчавший, спокойный как танк Кэлос, легко и незаметно влился в наши ряды. Сейчас за столиком в саду сидели с одной стороны дед, я, Маша, Карл и Кэлос. А напротив нас, подчеркнуто в одиночестве, Крей Заклад, сотрудник Лиги. «Я должен объяснить вам ряд моментов», — сказал Крей. Он поглядывал то на Кэлоса, то на деда, словно подчеркивал, кого считает наиболее авторитетными собеседниками. «Здесь могли собраться несколько человек, представляющих руководство, но это было бы простой формальностью. Я один, но прошу поверить, что мои решения являются общими решениями торговой Лиги». «Верим», — сказал дед. «Валяй». Он сидел более чем вальяжно, одной рукой обнимая Машу, в другой держа дымящуюся трубку. «Кому другому пудри мозги, мой молодой дедуля, я твое напряжение вижу по глазам. Торговая лига с симпатией относится к любым разумным расам. Как к гуманоидам, так и иным жизненным формам». Вежливый кивок Карлу. «И мы будем рады контактам с Землей, с конклавом, с геометрами. Однако...» Разумеется, без «однако» ничего и никогда не обходится. Все прежние попытки создания альтернативы тени, основанные на силе, бесславно провалились. Поэтому мы не идем таким путем. Мы создаем мирную, торгово-культурную альтернативу. Рано или поздно, он глянул на деда, она станет преобладающей в галактике. Разум для того и возник, чтобы принимать решения, отвечающие осознанным потребностям, а не потакать животной стороне личности. Дед демонстративно зевнул. «Поэтому», — Крей чуть повысил голос, «торговая лига не предпринимает силовых вмешательств, за исключением тех случаев, когда происходит посягательство на ее интересы». «Корабли вы нам не дадите», — сказал дед. «Так? Перевод правильный?» «Вполне», — Крей сохранял полное добродушие. «Вы не мир тени. Пока». «Они и не станут миром тени, если сейчас им не помочь», — негромко произнес Кэлос. «Их планету уничтожат. Навсегда. Вместе с миллиардами разумных существ». Крей чуть вздрогнул, но ответил с полной убежденностью. «Неисчислимое множество разумных существ погибли безвозвратно. Или, на наш взгляд, безвозвратно. Это, увы, суровая правда истории». «Но сейчас есть шанс исправить ситуацию», — заметил Кэлос. 2-3 тяжелых корабля Лиги, появившись вблизи Земли, предотвратили бы само намерение ее уничтожить. Почему бы...» «Да потому, что тогда мы превратимся в новую империю, во второй Хрустальный Альянс». Они буравили друг друга взглядами через стол. «И ты позволишь им погибнуть?» — спросил Кэлос. «Мы не боги, и не чимся ими стать». «Тогда мы просим принять Землю в тень», — оборвал их внезапную перепалку дед. «Тогда вы сможете помочь нам на законных основаниях? Найдутся любители приключений?» «Найдутся, но вы еще не в тени. И это главная проблема». Крей глянул на меня. «Петр Хрумов, насколько я знаю, именно по твоей вине Земля подвергается опасности». «Что тут ответить?» «Да, наверное». Конклав перепуган тем, что люди уже контактировали с геометрами. А люди — это я. Бедный маленький конклав. Он боится бедных маленьких геометров и отводит глаза от ядра галактики. Почему, кстати, конклав не снаряжал сюда экспедиций? Знает, что их ждет здесь? Догадывается? Да, это моя вина. И я прошу вас помочь. Мы никого и никогда не принимали в тень, беззлобно ответил Крей. Это распространенное мнение. Лига одновременно и сотрудничает с тенью, и пытается ее вытеснить. Лига устанавливает врата на новых мирах и готовится возводить свои туннели. Все не так. Давным-давно живые люди на неуклюжих кораблях летали от планеты к планете и ставили врата. Это время ушло вместе с теми людьми и теми кораблями. Все по-иному, уже сотни лет. Когда существа из нового мира приходят на планеты Тени, они принимают решение. Врата, я не знаю, что они ныне. Это свой разум. Это более чем жизнь. Это Бог в примитивном понимании. Мы видим внешнее проявление врат. Он качнул головой, безошибочно указав на опушку леса. Да, я видел. И все мы это видели. Нечто, измененную материю, искаженное пространство, тот пятачок земли, где ждали врата. Мы принимаем здесь гостей, Крей улыбнулся. Вот как вас? В уютном домике, в комфортабельном гнезде, в просторном аквариуме, в человеческом обличии, в любой представимой форме. Это мелочи. Даже то, что мы на Земле изначальной, неважно. Только символ, только знак истоков. Сюда приходят представители новых рас и получают врата. Сами. Мы лишь извозчики. Меня передернуло от этого слова. Получают врата и привозят их в свой мир. Вот и все. Мы помогаем в этом. Но мы не раздаем места в Тени. Это нам не подвластно. «Почему же тогда мы не получаем врат?» — воскликнула Маша. «Крей, объясните. Вы так по-доброму к нам отнеслись, спасибо вам. Но сейчас над нашим миром нависла угроза. Смертельная угроза. Это вам все хихоньки да хахоньки. Почему?» «Дело только в вас. Я не хотел бы этого говорить», — Крей казался смущенным. «Но если вы не хотите Тени, если вы просите о ней лишь из страха, не из любви...» «Почему все боги так жестоки?» — резко спросил дед. «А, Крей? Почему все они хотят, чтобы их любили искренне и чисто, бились лбом о землю, приносили в жертву своих детей, благодарили за страдания? Да, в нас нет любви к Тени, но мы не вся земля, и даже мы готовы принять Тень». «Значит, не готовы», — голос Крея не дрогнул. «Я не могу дать ответ». «Я не знаю, в чем причина. Может быть, в том, что вы так и не собрались вместе». 200 тысяч планет, и на каждой 1000 врат. Как нам найти Данилова?» Маша словно с цепи сорвалась. «Да вы что? Требуете единодушного поднятия рук? Мы все как один умоляем принять нас в Тень. Сашка, он ведь может быть где угодно. Ездить в повозке с бродячими актерами, трахать наложниц в гареме, воевать за какого-нибудь царька, учиться управлять вашими звездолетами. Откуда нам знать?» «Вам не надо знать», — тихо ответил Крей. «Не надо. В том-то и дело. Смотрите». Он не сделал ни одного движения, ничего не сказал. Просто в вечернем воздухе разлился свет, и мы увидели. Скалы, черные как ночь, хотя там еще стоял день. Изображение плыло, скользило вокруг нас. Ощущение присутствия было полным, словно нас перекинули через пространство, подвесили в воздухе над скалами, над скорчившимися фигурками. «Они пришли к нам почти месяц назад», — сказал Крей. «Они долго пытались понять, что происходит, еще дольше собирались вместе. И вот теперь они получают врата. Уверен, я слишком часто это видел». Фигуры, распластанные на черных скалах, были не совсем человеческими. Да, две руки, две ноги, голова, два глаза. Больших фасеточных глаза. «Это ведь самостоятельная ветвь эволюции», — с легким упреком сообщил Крей. «Они не происходят с Земли изначальной, как вы». Фигуры то скребли камень длинными тонкими пальцами, то смотрели вверх, в небо, на нас, невидимых наблюдателей. Нечеловеческий взгляд, ломанные движения и в то же время пронзительная, чужая красота. Кожа существ была сине-черной. Они сливались с мертвым камнем и все скребли в него, стучали, просили. «Их поведение — только форма», — резко пояснил Крей. «Выражение их стремлений. Им нужна тень, нужны врата». Что-то произошло. Треснул камень. Отвалился кусок скалы. Звук пронзительный, наполненный чужой радостью и ликованием. Руки, протянутые к мерцающему багровым, крошечному, как вишенка, шарику. И тишина. Почти священная тишина. Фигуры вставали. 5 тонких, высоких, нечеловеческих существ шли по скалам. и в руках одного из них пламенело, затмевая день, огненное зерно. «Они получили врата», — спокойно сказал Крей. «А вот и все. Теперь и начнется их путь в тени, со всеми минусами. Но если бы вы видели, как они живут, что они ухитрились сотворить со своей планетой, вы бы поняли, что это для них благо». Изображение меркло. Мы снова были в саду, и не знаю, что чувствовали другие. Я испытывала лишь зависть. Может быть, об этом я и мечтал всю жизнь. Идти, неся в руках зародыш врат, дверь в иные миры. И пусть в этих мирах будут вся боль, весь порок, вся глупость Вселенной, но если хоть один из тысячи миров отзовется добром, даст приют бездомному ребенку, кусок хлеба нищему поэту, справедливость униженному. А вы говорите, как нам получить врата? Идти по земле с пылающим огнем в руках, опустить зерно в землю и увидеть, как вспыхивают вокруг бесплотные врата. Океан возможностей, океан свободы. Ждите, надейтесь. Если врата вам нужны, вы их получите. «Крей!» — голос Келоса разорвал мираж. Он встал. «Опомнись! Они не готовы! Они только дети, они еще младенцы! Их история — искра света во тьме! Тысячи лет древние корабли нашей расы ползли по галактике, чтобы заронить семена жизни. Они не могут принять так сразу. Им надо дать время, надо помочь. Бескомпромиссность молодости, ну как ты не понимаешь? Ты!» «Да, я, бессмертный вождь!» Крей вскочил, раскланялся в шутовском поклоне. Все, что я хотел и мог сказать, мольба и проклятие, все вылетело из головы. Перед нами разыгрывался финал древней драмы. «Прощения просим, вождь, Лига не пойдет путем Хрустального Альянса!» «Крей Заклад, когда я вытащил тебя, сопливого щенка, из чумного барака, я не думал, прав был или нет, стоит ли твоя жизнь, а это и впрямь ты, вождь!» Куда делась вся его вежливость и невозмутимость? Два человека, чей возраст мерился столетиями, сейчас ругались, как надравшиеся юнцы. «Спасибо. Когда меня вздергивали на дыбе, вождь, я не предавал тебя. Когда я сжег заживо повстанцев, медленно, Келос, очень медленно, как ты велел, чтобы и мысли у них не было вернуться в родной мир, я не колебался. Я знал, только ты, светоч во тьме, только ты вправе решить, где добро и где зло. Мы прошли твоим путем и упали в грязь. Так вот, теперь мы идем в другую сторону. Желаю добра этим людям, но не осчастливлю их насильно. Извини, вождь, прикажешь уйти в отставку или застрелиться?» «Поздно тебе стреляться!» Тишина ударила больнее крика. Крей и Келос, как по команде, замолчали. «Лига приняла решение», — тихо сказал Крей. «В тебе не осталось ничего человеческого», — ответил Келос. «Келос, тебе ли говорить об этом? Ваши планы — чушь. Вы тоже часть тени, и не лучшая ее часть. У них есть возможность». Я не дослушал. Встал, отстранил руку деда, вцепившегося мне в колено. «Держись, старик, держись, прошу». Я побежал. Врата сияли сквозь тьму. Рядом, совсем рядом. «Петр!» Я бежал, ветки стегали по лицу. Врата были все ближе. «Петр!» — толчок в плечо. Келос догнал меня. «Стой! Ты никогда не вернешься! Вспомни, что я говорил! Петр, я не пойду за тобой!» Он едва не влетел на пространство врат. Я успел остановиться и ударить его. То ли он хотел поддаться, то ли и его боевые рефлексы были не всесильны. Келос упал на самой грани измененного пространства, за пределами той линии, где его ждало будущее. Ослепительное и нечеловеческое. «Подожди», — попросил я. «Это мой путь». Шаг и белое сияние в глаза. Как больно, когда тебя постигают. Я очнулся под верещание Куалькуа, уже ставшие привычными вопли. «Петр! Петр! Петр!» «Не ори!» Слова застряли в горле. Рот был набит снегом. Я валялся у подножия холма, и даже помнилось смутно, как я катился, кувыркаясь по сугробам, налетая на скрытые в снегу камни, крича от боли. «Рецепторы заглушены, восстановление поврежденных тканей проводится». Спокойствие Куалькуа хватило ненадолго. «Петр! Петр!» «Да заткнись!» Я поднялся, все тело ныло. Если это после подавления болевых рецепторов, то что со мной было? «Ого!» Смерив взглядом склон, я проникся Куалькуа уважением. Собрать мое несчастное тело после такого падения — работка для судмедэксперта. Я катился-падал с 200-метровой высоты по такому крутому склону, какой не осмелился бы штурмовать самый сумасшедший альпинист. По крайней мере, в такую погоду. Начиналась метель. Нет, неправильно. Она не начиналась, она жила здесь. Ветер был не сильным, но неуловимое ощущение, что он не прекращается неделями, не оставляло меня. Мелкая снежная крупка била в глаза. Мутный красный солнечный диск уныло висел в небе. «Эй, Куалькуа, помнишь свежий ветер?» — спросил я. «Мы не у геометров случайно?» «Сила тяжести и состав атмосферы различны». «Ага, спасибо. Может быть, я полный идиот, и в наказание сейчас получу короткую и малосодержательную жизнь в снежной пустыне. На пару часов, вплоть до окоченения». «Тогда подскажи, здесь есть что-то живое?» Куалькуа ответил не сразу. Вряд ли он пользовался только моими органами чувств. Скорее смотрел еще и своими глазами, вбирал информацию всеми недоступными мне путями. «Да. Повернись влево. Еще. Стоп. В этом направлении около 1 километра». Сколько я ни смотрел, увидеть ничего не мог. Но теперь уже выхода не было. Когда вначале действуешь, потом думаешь, добра не жди. Я побрел по снегу. Куалькуа, выполнив просьбу, затих.